они этого живут. Когда мы танцевали под песню из кинофильма «Истребители», при словах «и нежный взгляд», я смотрел на Любку особенно выразительно и поводил плечом, как будто на мне была надета ладная гимнастерка и кожаная портупея, которую я поправлял едва заметным движением. Я летел на свидание в своих очипках, нижней части немецких сапог, которые мы разодрали с мамой на части. Тяжелые останки вскоре потянули ноги к земле. Я уже плелся, а не летел, и думал, как скачет время. То однообразными листками календаря, а то красными цифрами праздников. Хотя и в празднике следовало думать, где найти хату для Трунова, а не пускать слюни по поводу предстоящего свидания. Что сверхъестественное могло произойти в этом городе, где все словно вымерло, а фонтан в виде амурчика у Любкиного дома давным-давно не работал. Воду для питья и еды мы таскали из речки. Какой уж тут фонтан! Хорошо, что сама Любка не пришла, а прислала мать. Оксана Петровна сидела на бортике фонтана, поджав под себя ноги, как на вечерницах, украинских гуляндях, которые мы, молодые, видели только на сцене. Ковалиха рассыпалась в ахах, охах и прочих восторгах. Она безумолку восхищалась тем, как я подрос, вытянулся, возмужал. А я все смотрел на амурчика на фонтане. Не прячется ли там Любка? Заглядывая за край фонтана, я заметил, что на Оксане Петровне примерно такие же очипки, как на мне. Страшная тоска охватила меня. Я захотел разом исчезнуть, убежать, сгинуть. Если бы сейчас сюда явилась Любка, она представлялась мне такой, какой была раньше, всегда, а я таким, как есть, грязным, ободранным, совершенно чужим в тех картинах, которые подсказывала память о прошлом, розовом, золотистом. Если бы фонтан вдруг заработал, я стал бы под струю и впервые за всю оккупацию принял душ. Пусть холодный, тем лучше. Мне нужно было охолонуть, прийти в себя, в свои мысли о Трунове, хате для него, понять, что Любки нет, она не придет. А без нее весь этот праздник зеленью травы и изумрудными морскими волнами — бред, обман, который кому-то зачем-то нужен, не ковалихи же. Я сказал усталым, хриплым, взрослым голосом: «С Любкой что-нибудь случилось? С чего ты взял? Просто вспомнили, отчего это наш Владик не заходит. Чушь какая-то, словно все это раньше, забежал после уроков. Заходить, заскочить, зачем? Чтоб рассказать, какой шмат черствого хлеба притащила моя маханя из госпиталя. Или подарить возлюбленной, остатки чечевичной каши на дне немецкого котелка. Могли пригласить официально через ваше учреждение. Тянул я, а сам присматривался, нет ли кого, Любки или полицаев. «Какое такое учреждение?» Оксана Петровна переминала ноги в отчипках, стараясь быть веселой и беспечной. «Ну, просто сцена из оперы «Наталка Полтавка». «Ой, я девчина Наталка, а зовут меня...» «И точно!» Ковалиха заверещала оперным голоском. «Сидели, вспоминали всех наших и про тебя вспомнили. Где наш маленький лыцар?» Старается говорить со мной по-русски. Только слова «наш маленький рыцарь» сказала по-украински. Вот так сидели, пили чай с сахарином и вдруг вспомнили, где, мол... Я не стал полностью передразнивать ковалиху, постеснялся. Однако она взыграла. «Шо це за тон ты узяв? При чем и тут який сахарин? Мы у себе в просвіті получаем тухлу капусту. Кооператив называется. Может, ты что-то знаешь, Владик? Видел? Или люди наговорили?» Снова запахло оперой, но уже другой. Запорожец за Дунаем. Там карась, которого прекрасно узнает и его подстаркувата, престарелая подруга Одарка, и весь зрительный зал выдает себя за турка. Наивно, как в опере, да еще в старой украинской. Это же надо все знать и любить до настямы, до такой потери сознания, как у меня сейчас, здесь, у чужого фонтана, который был когда-то моим. Я, видавший Аню Кригер и тетю Валю, своих школьных соучениц по совместительству немецких овчарок, Кольку и Лебедь, которые за свое счастье в пуховой постели готовы проклясть, предать, донести, послать на смерть. Интересно, что говорили люди о моей Любке? Телехвонов нема, а все равно сплетни расползаются, как гадюки. Коверкает язык под кугутов полицаев учительница. Про лейтенанта набрехали. Ага, и это туда же набрехали. А может, и не набрехали, правда. Какая уж тут зелененькая травка и лазурное моречко, да розовый горизонт, если и это. Хороша была людина, говорит по-украински, не человек, а людина. Людина, как бы и не человек. Чоловік по-українськи муж, мужчина, а людина вроді би женского рода, вне подозрений. Но от этого ощущения, нависшего над нами грязного неба, не исчезает. Наши отступали. Куда ж его, бедолаху? Это уже не опера, не оперетта, а жизнь, которую я знаю. И раненый вот тут. Ковалиха показывает на своей спиднице место где-то возле паха. Юбка грязная, разговор тоже, намеки, что тот лейтенант ни при чем. Он как раз не человек. Я, который не все про это понимал у Мапасана, во дворе наслушался. Лейтенант не мужчина. Мне от этого должно быть легче. А в остальном прекрасна была людина. Ну и брала бы себе этого людину женского рода. Но лейтенантики нынче совсем молоденькие. Ну, мы с Любочкой его вдвох и выходили. Вдвох, вдвоем. Аня Кригер с тетей Валей, чем не пара, блондинка с брюнеткой, черное и золотое, золотое и черное. Но все это не то, не то. Я как-то слышал разговор двух вполне интеллигентных по нашим масштабам женщин. Вдвоем, знаете, не так страшно. Хотя, конечно, ужас, ужас. Ведь попользуются и не заплатят. Кошмар. И к тому же выбор есть, кому какой понравится. И обращаться моя напарница с ними умеет. Своего не упустит. Иногда и брод, и бутер, и даже шпротики в маленьких таких баночках, и при каждой, знаете, ключик для открывания, буквально при каждой, очень удобно, если с напарницей, а то ведь еще извращенцы всякие попадаются, и так ему подай, и этак. Вместе догадаемся, что поразборчивее клиенту надо, так что удобно. Неужели моя Любка тоже, как те, как все? Хватит розовых облаков, все просто и понятно. А я видел вас с Любкой на юбилее. Сказал, чтобы перевести разговор, и с тайной надеждой. Если ковали работают, им платят, может, и не нужно это вместе с напарницей. Хотя она же сказала, кроме капусты ничего, однако казала-мазала. Так это работа. Оксана Петровна сказала просто, без оперы. Один наш общий знакомый устроил из учителей. Ты знаешь, Телегин. Через это Глазунов и просил нас встретиться с тобою. Все разом погасло. Все, что было на донышке. Любовное письмо, сердце, пронзенное стрелой, маленький лыцарь, молния сквозь вату. Это я опереточный тенор. У вас на платье белые горошины. Оксана Петровна деловито кладет свои большие руки, все в цыпках, заусеницах, какой-то корости, на грязную спидницу. Подойдет тот человек, про которого мне говорил Борис Никифорович, по возрасту Любе, ну и по стати, или, может, мне, в преймы. «Извините, Оксана Петровна, Христа ради, простите, но он...» «Говори, больше Любки лечит. Я и слово уличное подыскал, чтобы мое извинение не было торжественным покаянием. Но, ей-богу, насмотрелся, как живут овчарки, бабы, выскочившие за полицаев с немцами, наконец, как Аня. Всяко бывает. Последний, который с рукой, он такой, что никто не поверит, что муж или там приживатель. Мы его в больничку к вам. Нехай его жинка и будет ему за жену. А то бывали ничего подходящие. Для Любочки, конечно. Оно тяжко без мужчины. Любочка, мужчина, проклятая ковальская че ранит меня выстрелом на вылет. Че-че-че чепляется за кожу, за сердце, за душу. Тяжко без мужчины. Вспоминается мужчинка у Ани Кригер. Нет, не из другого мира моя таинственная возлюбленная. Все тот же Телегин, Глазунов, даже Тумалевич тут известно. Никуда не деться от грязи, бинтов, ран, гноя. И веди переулочками, намозолили всем глаза. Мужчины, мужчины, кто-нибудь обязательно доберется, или немцы, или наши. Она уходила, тяжело шлепая учипками, и я тоже волочил остатки сапог с трудом. Ваша записка сгорела, только пепел остался. Дунешь, рассыпается, как труха. Про юбилей так и не расспросил. 23. В тот день, когда все было решено, я проснулся в серо-холодной дымке утра и увидел, что мать не ложилась. Она сидела неподвижная, словно замерзшая. «Мама, сколько раз, когда я не мог дождаться тебя сменки, ты представлялась мне вот такой замерзшей на снегу возле саночек с продуктами». Она молчала, а мне хотелось распустить нюни. Пусть она меня пожалеет, как тогда, когда отправляла в пионерлагерь одного. «Ничего, сынок, пора привыкать». Я горько плакал в казенную подушку, не зная, что мама где-то совсем рядом. А потом она появилась, и я уверовал, что она будет со мной всегда. Теперь я втянул ее в историю, которая может плохо кончиться. Я видел повешенных синими языками, высунувшимися изо ртов. Со стороны вроде бы и не очень страшно. Фигуры казенно неподвижны, и ничто уже не напоминает, что совсем недавно это были живые люди. Мучились, переживали, трусили, боялись, но шли. На что? Нам не объявляли, как в кино. В безразличном свете утра казалось ясно, меня повесят, и маму тоже. Вчера мы еще спорили, что делать. Она могла не согласиться, не пойти. Сегодня уже поздно. Не поворачиваясь ко мне, она сказала: Вставай, пора. Вот и все, как приговор. Во сне ты ворочался и метался,